Заключение. Все дети здоровы. Скрытая гармония лучше явной. Гераклит Эфесский, 544-483 год до нашей эры. Когда кенийские масаи, одни из самых жестоких и коварных воинов в истории, приветствуют друг друга, они не спрашивают, как дела, как это делаем мы. Они спрашивают, как дети. Правильным ответом даже для тех, у кого нет детей, будет «все дети здоровы». Впервые я услышал об этом в интервью Мишель Обамы. Об этой масайской традиции рассказал английский актер и сценарист Стив Пембертон, с которым и беседовала первая леди США. Потому что, согласно их представлениям, ни у кого не может быть все хорошо, пока вся община до последнего человека не достигнет процветания. Все исследования, приведенные в этой аудиокниге, подтверждают их правоту. Мы не можем беспокоиться только о собственном благе. Нас должны волновать окружающие и их благо. Я начинал карьеру с изучения этики христианства и буддизма в Гарвардской школе богословия. То, как наша система убеждений влияет на наши поступки, приводило меня в восторг. Пока я изучал разные религии, то убеждался, что, несмотря на все различия, они задаются одними и теми же вопросами. Почему эгоизм мешает любви? Как нам вновь обрести радость после потери или трагедии? В чем смысл жизни? Как 3000 лет назад богословы, философы и ученые стремились найти ответы на вопросы бытия, точно так же мы сегодня ищем их. Это в каком-то смысле разочаровывает. Неужели мы действительно так мало продвинулись? Я замечал подобное разочарование повсюду в мире. Оно проявляется на уровне компаний, школ и личностей. Я встречал очень многих разочарованных руководителей. Много лет они стремились поднять уровень вовлеченности сотрудников, но видят только, как он неуклонно падает. Я разговаривал с большим количеством спортсменов, которые буквально измучили себя в стремлении пробежать милю меньше, чем за 7 минут, а через несколько месяцев снова показывали результат в 9 минут. Многие руководители в больницах и некоммерческих организациях чувствуют тщетность своих усилий, потому что каждый год они встречаются на тех же конференциях и все так же обсуждают, как преодолеть выгорание и притупление чувства сострадания. Многие родители испытывают разочарование, ведь они изо всех сил стремятся дать своим малышам счастливое детство, а когда те подрастают, родители одолевают только смятение и тревога. Неужели нет хорошего решения для запуска реальных перемен в долгосрочной перспективе? Неужели мы, профессионалы, родители, мыслители, разгадывающие тайны Вселенной, обречены вечно тратить силы впустую? Нет, наше разочарование рождается одновременно из стремления к чему-то лучшему и неверного понимания фундаментальной природы изменений. Если последние 10 лет чему-то меня и научили, так это тому, что изменения – не одномоментное событие. Вы не можете один раз принять душ и надеяться, что будете чистым еще год. Вы не можете закончить тренировку сегодня и надеяться, что вам больше никогда не придется делать эти упражнения. По правде говоря, мы тренируемся сегодня, чтобы завтра вообще могли двигаться легко. Мы все время должны быть начеку и чинить то, что со временем ломается. Каждому человеку, любой культуре, компании, племени нужно не решение на один раз, а последовательное и постоянное следование позитиву. Стресс и проблемы вездесущи, поэтому позитивное мышление, социальные связи и надежда также необходимы во всех сферах. Вот почему перемен, подобно успеху, потенциалу и счастью, невозможно достичь в одиночку. Потому что для настоящих изменений, больших или маленьких, требуется поддержка чемпионов, которые все улавливают. Требуется стойкость, лидерство, независимо от того, какую позицию мы занимаем. Требуется коллективный импульс. И все это невозможно без экосистемы потенциала. В вашей вселенной вы по определению самая важная персона. Вы – центр, вокруг которого вращается ваш мир. Это значит, что, если перемены возможны, они должны начаться с вас. Но они вами не ограничиваются и на вас не заканчиваются. Вы должны быть связаны с другими. Лишь тогда мы убедимся, что все дети здоровы. Не только сегодня, но и завтра. Если вы провели жизнь в погоне за малым потенциалом, то жили, как говорит Морфеус в «Матрице», в мире, который наброшен на ваши глаза, чтобы вы не могли видеть правду. Но сейчас, когда вам явлена сила большого потенциала, надеюсь, с ее помощью вы найдете ответы на насущные вопросы и запустите долгосрочные позитивные изменения в вашей жизни и в этом мире. В таком благородном и значимом стремлении длиною в жизнь да пребудет с вами сила других».